Глава 15. Гейс. «Новый отчим Пикси — придурок», — так сказал мой отец. И так сказала Пикси. А сейчас так говорю и я. Первое, что он попытался сделать — поднять установленную нами с Пикси рампу. Она была крепко зажата, и у него не получалось ее сдвинуть. Я наблюдал за ним из тени своей комнаты. Он был очень зол. Перепробовал несколько инструментов, чтобы избавиться от рампы. Но она была ржавой и сильно заклинила. Все это время он ворчал о прививках от столбняка и электрической пиле. В конце концов, он бросил это дело. Рампа осталась на месте. Я не знал, насколько серьезно Биг настроен убрать ее. По словам папы, он был мерзким. Биг купил всем пиво в Тапс, чтобы представиться, но расплачивался кредиткой мисс Стоун, так что ей пришлось прийти туда и подтвердить платеж. Она, казалось, была совсем не в восторге от этого, но все равно оплатила. Было странно и то, что мой отец так хорошо считал характер Бика, будучи не в самом лучшем расположении духа. Пикси очень злилась и даже обсуждать это не хотела. Она продолжала проводить летние дни так, словно ее мамы не было дома. И все же Пикси получила отремонтированный сотовый телефон от мисс Стоун, так что теперь мы все равно были под присмотром. Мы встретили Токса. Оказалось, что он предупредил Алфи и его приятелей держаться от меня подальше. Мне не нравилось то, что я нуждался в защите кого бы то ни было, но меня радовало, что Токс очень любит Пикси, потому что большая часть детей в этом районе трепетали перед ним. Я оправлялся после нападения, и папа стал меньше пить. Он решил позаботиться о своем здоровье и сосредоточился на овощах. Вот так всегда. Крайности. Либо все, либо ничего. Я надеялся, что теперь он чаще будет трезвым. Но у него все равно дрожат руки, если он хотя бы раз в день не выпьет. Он ограничивался тремя кружками пива. Я был впечатлен, потому что от трех кружек пива он становился дружелюбным и немного забывчивым, а не превращался в монстра. Несмотря на то, что лето, казалось, тянулось бесконечно, в CVS появились витрины со школьными принадлежностями. И уже вскоре Пикси стала рассказывать мне о дне открытых дверей перед началом учебной недели. В США перед новым учебным годом проводится день открытых дверей в школах. В это время родители и ученики могут познакомиться с учителями, а также посмотреть, какие возможности предоставляет школа. Биг и ее мама уехали, так что она была одна. Моего папу школа никогда не заботила, и вряд ли сейчас это изменилось бы. Так что мы с Пикси решили, что пойдем вместе. В день открытых дверей я встретил Пикси перед домом. Она надела сарафан, а волосы собрала в высокий хвост. На мне были простые майка и шорты. Мне даже в голову не пришло приодеться. Она одержала папку и карандаш, а у меня даже не было парных носков. Ну что, готов к 7-му классу? Пикси шла впереди. До школы здесь можно дойти пешком, что я считаю большой удачей. Потому что до прошлой школы мне приходилось ездить на автобусе, чего я терпеть не мог. Всегда хотелось просто спокойно сесть и доехать. Но обязательно находился ребенок, который капризничал и всех раздражал. Папа говорил, так происходит потому, что даже когда мы молоды, нам приходится брать на себя ответственность, а некоторые дети просто не понимают этого. Вообще-то папа тоже этого не понимал, так что не ему судить. «Нет, я готов прямо сейчас развернуться и пойти обратно». Я сделал вид, будто и правда собираюсь это сделать. И Пикси поймала меня за руку. «Никаких обратно. Это просто день открытых дверей. После него пойдем домой и отдохнем». Мы прошли целый квартал, держась за руки, а потом отпустили их, чтобы посмотреть на витрину в крутом магазине. Там был искусственный бассейн, в котором плавало что-то похожее на собаку. Когда мы закончили придумывать имена для этой собаки, то продолжили наш путь. Как вел себя Биг ночью? Недавно Биг разглагольствовал на крыльце дома Пикси о политике. У него не было друзей, и я не понимал, что такого мисс Стоун нашла в нем. Взгляд Пикси стал суровым. «Не знаю. Я заперла дверь в свою комнату. Похоже, это неплохое решение». На двери Пикси был засов, оставшийся от предыдущих владельцев. И я как-то раз указал ей на него, чтобы она осознала, какая это возможность. Раньше она и не задумывалась об этом. Ей нравилось, когда дверь ее спальни была открыта. Но теперь у нее была причина запирать ее, чтобы скрыться от Бика. Мы подошли к зданию школы. Там было оживленно. Его окружали группы детей и родителей. Вот и пришли. Пикси пробралась сквозь глазеющую толпу и помахала людям, которых она знала. А это были, черт возьми, почти все собравшиеся. День открытых дверей прошел в хаосе. Предполагалось, что мы должны были познакомиться с новыми учителями и заполнить несколько анкет. Если бы Пикси не таскала меня повсюду, я бы даже не попал внутрь. Мы познакомились с ее классным руководителем и с моим, но ничего другого сделать не смогли. Там было примерно втрое больше людей, чем должно было быть в заполненном помещении. По крайней мере, так сказала Пикси, и, кажется, это было правдой. Меня не пугали многолюдные места, но было предчувствие, что средняя школа Мидвилла вселит в меня этот страх. Затем мы дошли до дома, и я подождал Пикси на улице, пока она переодевалась в летнюю одежду. Остаток дня мы занимались всем подряд, словно пытались продлить лето. Качались на качелях, играли в баскетбол и танцевали у гидранта, который открыл токс, словно это уже стало его работой. А после принялись играть с другими детьми в салочки. Но спустя пару раундов поняли, что умираем с голоду. Неподалеку торговали уличным фастфудом. У них осталось несколько хот-догов, мы купили их и выпили по бутылке колы. Хот-доги с Пикси. Никаких школьных звонков, никаких взрослых, указывающих нам, что делать, или разочаровывающих нас тем, чего они не сделали, или наоборот, уже сделали. Это было именно то место, где я хотел находиться».